10. Чарли. Я слышу, как открывается замок, и присаживаюсь. Таблетки, которые дала мне сиделка, делают меня сонной. Не знаю, как долго я проспала, но сейчас явно не время ужина. Тем не менее, она заходит с новым подносом. Я даже не голодна. Интересно, я доела спагетти? Не могу вспомнить. Должно быть, я еще более безумна, чем думала. Но воспоминания все же были при мне. Подумываю рассказать ей о них, но в итоге решаю оставить информацию при себе. Это личное. «Пора ужинать», — говорит она, ставя поднос на стол. Затем поднимает крышку, под которой оказывается рис с сосисками. Я настороженно разглядываю их, гадая, придется ли мне снова пить таблетки. Словно прочитав мои мысли, женщина передает очередной бумажный стаканчик. «Вы все еще здесь», — говорю я, пытаясь потянуть время. «Мне нехорошо от этих пилюль». Она улыбается. «Да, пей таблетки и берись за еду, пока она не остыла». Я закидываю их в рот под ее чутким надзором и делаю глоток воды. «Если будешь хорошо себя вести, то завтра сможешь ненадолго пойти в комнату отдыха. Тебе наверняка не терпится выбраться отсюда». Что значит «хорошо себя вести»? Не то чтобы здесь можно было особо пошалить. Сиделка наблюдает, как я ем ужин пластиковой вилкой. Должно быть, я настоящий правонарушитель, раз мне не дают даже поесть в одиночестве. Я бы предпочла сходить в туалет, чем в комнату отдыха. Сперва поешь. Я вернусь за тобой позже и отведу в туалет и душ. Чувствую себя заключенной, а не пациентом. Почему я здесь? Ты не помнишь? Стала бы я спрашивать, если бы помнила. Рявкаю я, вытирая рот, а она прищуривается. «Доедай», — сурово говорит женщина. Я тут же начинаю раздражаться от сложившейся ситуации, от того, как она диктует каждую секунду моей жизни, словно она ей принадлежит, и мечу тарелку через всю комнату. Та врезается в стену у телевизора. Повсюду разлетается рис и ошметки сосисок. Меня тут же охватывает приятное чувство удовлетворения. Более чем. Это в моем духе. Я начинаю заливаться смехом. Откидываю голову и хохочу громким, безудержным хохотом. «Господи! Вот поэтому я и здесь!» «Псих!» Челюсть женщины напрягается. Я разозлила ее. Отлично. Встаю и бегу за осколками от тарелки. Не знаю, что на меня нашло, но это кажется правильным. Это естественно — защищать себя. Она пытается схватить меня, но я вырываюсь и поднимаю с пола острый фарфоровый осколок. Что ж это за психбольница, если тут тарелки из фарфора? Наставляю осколок на женщину и делаю шаг вперед. «Расскажите, что со мной происходит?» Она не шевелится и выглядит какой-то странно спокойной. Наверное, в этот момент за мной открылась дверь, так как в следующую секунду я чувствую боль от укола в шею и падаю на пол.